Глава 31. Ревность. Опаляющее сердце. Уходя с работы, Игнат получил сообщение от Алексы, которое его взбесило. Работа. Раньше он и подумать не мог, что придется заниматься подобным. Сидеть в головном офисе отца и делать ерунду, от выполнения которой нельзя отказаться. Бесконечный поток документов раздражал так, что хотелось вскочить, опрокинуть рабочий стол и просто свалить к Сержу. Но вместо этого он сидел, пялись то в монитор, то в бумаге. Отчеты, анализы, планы. Всего этого было слишком много. Игнат чувствовал себя идиотом, потому что порой ничего не понимал, но не мог побороть гордыню и обратиться к кому-нибудь за помощью, поэтому злился еще сильнее. Несколько раз он присутствовал на планерках и один раз на крупном совещании акционеров, где ему понравилось еще меньше, чем за рабочим столом. И даже не из-за обсуждения вопросов, в которых он был полным нулем, а из-за того, что все шишки компании отца то и дело посматривали на него, оценивая, на что способен наследник. И у Игната было ощущение, что они его ни во что не ставят. Смотрят с благосклонными улыбочками, вежливо ему кивают, а глаза холодные, рыбьи. Акулы, готовые растерзать. После этого совещания отец впервые заговорил с ним. Вызвал к себе в кабинет на последний этаж офиса, расположенного в бизнес-центре, и, стоя у окна во всю стену, спросил. «Ты ведь понял?» «Что именно?» — удивился Игнат. «Что при любой удобной возможности они тебя сожрут, акционеры. Это ближний круг твоих будущих врагов. Их нужно держать на особом контроле, на крепком поводке, чередуя кнут и пряник. Сегодня они тебе улыбаются, а завтра втыкают нож в спину». Отец говорил обыденным тоном, но Игнату стало не по себе. Ему не нравились все эти взрослые игры. Он хотел прежней легкой жизни, как в Англии, когда творил, что хотел, и развлекался, как хотел, почувствовав безграничную свободу и власть больших денег. Или хотя бы как в универе в прошлом году, когда он чувствовал себя выше остальных на голову, жил на расслабоне и знал, что может поставить на место любого, кто посмеет сделать что-то не так. Теперь все изменилось, и на универ стало плевать. Он словно вырос из этого. «Первый дальний круг врагов — конкуренты», — продолжал отец. «С ними ты должен быть по-настоящему жестким. Либо они тебя, либо ты их. Никаких исключений, никаких уступок, никакой жалости. Второй дальний круг — чиновники, взяточники и коррупционеры, которые постараются содрать с тебя как можно больше, а потом утопить в своем же дерьме. С ними нужно быть ласковым, но осторожным. Никогда не доверять. Третий дальний круг — бандиты, часть которых блатные со своим сводом правил. Для них ты всегда будешь лохом, которого нужно нагнуть. А часть надела дорогие костюмы с бабочками, завладела активами и продолжает колотить бабло, уйдя в цифру. С первыми нужно быть почтительным. Вторых сторониться. Они тоже будут рады порвать тебе пасть и выгрызть внутренности. Зверье». «А кто союзники?» — неожиданно спросил Игнат. Отец помедлил, прежде чем ответить. Потом повернулся и, взглянув сыну в глаза, сказал. «Семья». «Других союзников у нас нет». Игнат нахмурился. Ему стало неуютно. Слово «семья» отцарапало его. У отца другая семья. Лена, ее дочь и будущий ребенок отца и мачехи. А он будто чужой. «Только семья», — повторил отец. «Только те, кого ты считаешь своей семьей. Только они будут рядом. Я понимаю, что ты зол, сын». Вдруг сказал он, не сводя с Игната усталых глаз. «Тебе кажется, будто я разрушил твою жизнь, обидел мать. Хотя, поверь, у меня были причины». «Какие?» — вскинул брови Игнат. Отец не захотел говорить. «Какая теперь разница? Это все потому, что она пила, верно?» — холодно улыбнулся Игнат. «Поэтому стала тебе не нужна. К тому же постарела, стала хуже выглядеть, перестала соответствовать образу жены бизнесмена. Но ты же понимаешь, что она стала пить после смерти Кати». Игнат говорил дерзко и был готов к отцовской ярости. Ведь правда глаза колет. Но нет, отец лишь нахмурился. «Ты говоришь ее словами», — сказал он, — «как мальчишка. Тебе нужно научиться анализировать, а не повторять за матерью все, что она тебе внушает. Я скажу один раз. Один. И больше поднимать эту тему не стану. И тебе тоже не советую. Мое решение развестись было осознанным и имело свои причины, о которых я тебе докладывать не буду. Не твое это дело. Алкоголь. Ты забываешь, что не только твоя мать потеряла дочь, но и я тоже. Я ведь отец. Отец, который не защитил свою девочку». Его голос дрогнул, но тут же снова стал прежним. «Я ведь тоже мог начать бухать. Бросить все и жить ради себя. Но не стал. Потому что у меня были вы. И я должен был взять себя в руки, потому что нес за вас ответственность. Да, я был не идеальным мужем и отцом. Но ради вас пахал сутками напролет, потому что хотел сделать счастливыми. Я дал тебе все, Игнат. И дам еще. Но теперь я хочу пожить и для себя. Хочу счастливую семью. Хочу приходить домой и видеть женщину, которая меня ждет. Видеть детей, которые меня любят. Потому что кроме семьи никто и никогда не будет на моей стороне, а врагов у меня и так достаточно». Отец впервые говорил Игнату нечто подобное. И тому стало неловко. Неловкость испытывать не нравилось. Тут же возникло раздражение. А следом за ним и злость. Хочет искренности? Окей. Он будет искренним. «Я понял, отец», — тихо сказал Игнат. «Но моя семья — это еще и моя мать. Кроме меня, у нее никого нет. И не будет. И мне противна мысль, что ты изменял ей со своей Леной. Я не хочу быть таким, как ты». Отец прикрыл глаза. «Понимаю. Но повторю в последний раз. У меня были причины». Они замолчали. Отец, видимо, сказал все, что хотел. И хотя Игнату очень хотелось высказать ему все, что скопилось на душе, он молчал. Просто молчал. «Иди», — велел отец. «У тебя еще много работы». Игнат направился к двери. Для этого пришлось пересечь огромный кабинет отца. И все это время он чувствовал на себе отцовский взгляд. Когда Игнат подходил к выходу, отец вдруг окликнул его. «Что?» — обернулся Игнат. «Тебе нравится жить с нами?» — громко спросил отец. Игнат стиснул зубы. «Он шутит?» «Да ему хочется свалить подальше, потому что нет сил смотреть на мачеху, которая ловко обводит отца вокруг пальца. И на Ярославу тоже смотреть невозможно. Хочется подойти к ней, взять за плечи, развернуть к себе и впиться в ее губы, чтобы она знала, что должна принадлежать только ему. Но приходится терпеть». «Привык», — коротко ответил Игнат. «Если тебе не нравится, можешь вернуться обратно в квартиру». Слова отца были неожиданностью. Словно гром среди ясного неба. Парень замер. Вернулся в квартиру, которую он считал своим домом? «Да, это то, что ему нужно. Пошли они все в задницу, он будет жить один, но...» Раньше бы он с радостью свалил, а теперь не мог. Потому что должен был вывести Елену на чистую воду. Дело принципа. Да и за отца обидно. «Я подумаю», — ответил Игнат, поймав себя на забавной мысли, что раньше бы ответил «да» или «нет», потому что ему нравились четкость и определенность. А шеф научил его быть, как сам называл, дипломатичным, говорить так, чтобы четкого ответа не было. Отец, видимо, понял и, усмехнувшись, сказал: «Что ж, подумай». Игнат вернулся к себе в офис, но едва вышел из лифта, как при всех сотрудниках получил выговор за то, что надолго покинул рабочее место. «Я был у генерального», — сердито сказал он шефу, когда тому надоело отчитывать его. «Да хоть у президента!» — отмахнулся тот. «Ты тут работаешь или к папочке бегаешь?» Коллеги, которых в кабинете было несколько, заулыбались. Им нравилось, что шеф ставит на место сына главного. Честное слово, раньше Игнат бы ему втащил по наглой лоснящейся морде. Но сейчас лишь вздернул бровь и повторил. «Меня вызвал генеральный». Кажется, в его голосе проскользнуло высокомерное раздражение, и шеф, уловив его, рассердился еще больше. «Еще раз, Елецкий, твой непосредственный начальник — это я, а не твой папочка. В следующий раз ты сначала спрашиваешь разрешение у меня, а потом, если я тебя отпускаю, идешь куда хочешь. Уяснил?» «Вполне». «Ты же не считаешь, что раз твой отец наш генеральный, то тебе многое позволено?» Ехидно поинтересовался шеф, и коллегам снова стало смешно. «Не считаю», — холодно ответил Игнат. «Вот и славно. Иди работать», — велели ему. «Когда я займу пост в руководстве компании, буду часто вас вспоминать», — сказал Игнат, который не умел быть покорным. «Вы делаете из меня настоящего профессионала, и я всегда буду вам благодарен». Это было напоминание для шефа. Пусть не забывает, что он, Елецкий-младший, наследник, его будущий хозяин. Впрочем, шеф не растерялся. «Гонору, как у отца в молодости», — выдул он и ушел в свой кабинет. А Игнат вернулся на рабочее место и снова уставился в проклятый монитор. Когда рабочий день закончился, и он ждал лифта, сторонясь коллег, ему написала Алекса. Они давно не виделись. Их отношения, так и не набрав силу, закончились. По крайней мере, так считал Игнат. Ему было не до этого. Тупо не до этого. И Алекса, кажется, это понимала. Она вообще была умной девочкой. «Привет, милый. Как твои дела?» — спросила она в сообщении. «Все хорошо. Твои?» — написал Игнат. «Вроде бы тоже. Мы так давно не ходили никуда вместе. Я скучаю». Игнат поморщился. Что он должен написать в ответ? Что тоже скучает? Но это не так. Наверное, другой бы написал что-то резкое, а может быть, и вовсе не стал бы отвечать. Но Алексу он все-таки уважал. «Ты же знаешь, что я работаю. Пока нет времени. Если что, я встречусь с тобой в любой момент. Даже ночью». Тут же прислала ответ Алекса. «Ок». Набрал Игнат, выходя из лифта и попадая на подземную парковку, где его ждала машина. Та самая, новая, которую он так хотел. Только машина не принесла ему никакого удовлетворения. Была и была. Вещи вообще перестали радовать его. Потеряли свою актуальность. Игнат думал, что Алекса больше не будет ему писать. Но нет. От нее пришло новое сообщение. Такое, что он от неожиданности едва не выронил телефон. «Кстати, твоя сестра встречается с Сержем?» — спросила Алекса. «С чего взяла?» — спросил он, рассердившись на нее за тупость. «Надо же было такое придумать». «Бесит». Алекса не отвечала несколько минут. За это время Игнат успел дойти до машины и устроиться за рулем. Он не хотел уезжать, пока не увидит ответ от Алексы, которая медлила, будто назло. Когда от нее пришло новое сообщение, Игнат тут же открыл его, впиваясь взглядом в каждую букву. «Просто моя подруга видела Сержа и Ярославу вместе в кафе и спросила у меня», — написала Алекса. В салоне будто стало холоднее, и Игнату показалось, что щеку опалил сквозняк. «Только откуда ему тут взяться?» «Что спросила?» Быстро напечатал и отправил он. «Сейчас покажу. Только никому, ладно? Это переписка с подругой». «Хорошо». Пришлось пообещать Игнату. Алекса переслала ему несколько сообщений, которые получила от подруги по имени Лина. Той самой, которую Игнат застал однажды у Сержа. Ее лица он не помнил. А зато помнил грудь, которая двигалась в такт ритмичным движением, пока она прыгала на друге. «Смотри, кого я встретила. У них свидание, походу». Писала Лина и прислала несколько фото из какого-то кафе. На фото были изображены Ярослава и Серж. Они сидели друг напротив друга, ели что-то и улыбались. Ярослава что-то рассказывала, жестикулируя, а Серж не сводил с нее глаз. «Почему решила, что свидание?» — поинтересовалась Алекса. «Они сидят за столиком на двоих, сечешь? Это столики для парочек. Но и выглядят как влюбленные. Я так расстроена. Серж перестал общаться со мной. Наверное, из-за нее». «С чего взяла, Лин?» «Говорят, у Сержа постоянно новые девушки. Он бабник, спит со всеми без разбору. Он мне понравился. Я думала, у нас что-то будет. Но он меня отшил», — пожаловалась Лина. А минут через 15 прислала новое сообщение. «Они поцеловались, прикинь? Мы уже уходили, я обернулась, уже сосутся. Обидно, что он меня променял на нее». В салоне стало еще холоднее. Игнат физически чувствовал, как леденеют пальцы, а воздух становится стылым. «Целовались? Яра и Серж? Что? Что за бред?» — написал он Алексе. А та лишь прислала смайлик с разведенными в сторону руками. «Вот и я удивилась. Разве Ярослава и Серж встречаются?» — продолжала девушка. «Нет», — написал Игнат. «Нет, нет, они не могут. Пожалуйста». «Просто он так на нее смотрит всегда. Я уже давно подозреваю, что между ними что-то есть». Снова надавила на больное Алекса. «Между ними ничего нет», — повторил Игнат, сглатывая. «Мне кажется, было бы здорово, если бы они встречались. Они подходят друг к другу». Глядя на эту гаденькую улыбочку, Игнат откинул телефон в сторону. Холода было много, так много, что сердце покрылось льдом. Ему тяжело было дышать. Ставший студеным воздух обжигал легкие, а перед глазами стояли фото с Ярославой и Сержем, сидящими друг напротив друга. Игнату вдруг представилось, как друг тянется к девушке, убирает за ухо выбившуюся прядь волос, касается пальцами ее нежных губ и целует. А она отвечает ему тем же пылом, что отвечала на его поцелуи. Ему стало противно, затошнило, мышцы начало ломить. Резяное сердце забилось так часто, разгоняя кровь по жилам, что изнутри стало подниматься что-то темное и злое. Скрытое ранее, но готовое вырваться наружу и растерзать всех вокруг. Яростная ревность. Удушающая, не поддающаяся контролю. Сумасшедшая. Игнат достал из бардачка бутылку газированной воды и залпом выпил ее. Откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза. Попытался отдышаться. Стало получше. Они не могли так с ним поступить. Серж его лучший друг, его брат, его самый близкий человек. Он бы не стал мутить с Ярой. Прошло минут 10. Ревность отступила. Сковавший сердце лед начал таять под напором горячей крови. Игнат смог мыслить более здраво и снова написал Алексе. «Есть фотки, где они целуются?» «Кажется, нет. Лина ничего не присылала», — ответила она. «Если она сделала фотки, на которых они сидят за одним столиком, почему не сделала фотку, на которой они целуются?» — спросил он. — «Честно говоря, не знаю», — растерялась та. — «Спрошу у Лины». Через пару минут Алекса снова переслала Игнату ответ подруге. — «Растерялась, если честно. Пока тупила, они закончили». Игнат облизнул пересохшие губы. — «Что за бред? Они разводят его? Или ему просто хочется так думать? Потому что сложно поверить в отношения лучшего друга и девушки, от которой он сам без ума. Что вообще происходит?» Игнат знал, что если Серж стал встречаться с Ярой, он ему этого не простит. — «Не простит и не переживет. Ближе у него никого не было». Как тогда верить людям, если его лучший друг заберет его любовь? Будь Ярослава с другим, он бы смирился. Но только не Серж. Посидев еще несколько минут, Игнат завел машину и выехал на улицу. Врубил по обыкновению громкую музыку и направился домой. Попал в пробку на одной из главных улиц, но, оказавшись за городом, разогнался и, кайфуя от скорости, добрался до поселка. В особняке никого не было, кроме охраны и персонала. Отец все еще был на работе. Мачеха куда-то укатила, а Ярослава до сих пор не вернулась из универа. Игнат решил для себя, что встретит сводную сестру и прямо спросит, что у нее с Сержем. Он не сможет жить, игнорируя это. Будет думать об их связи каждую минуту. Ему нужно знать правду, иначе сердце расколется пополам. Игнат поднялся наверх, переоделся и, прежде чем спуститься, чтобы поужинать, зашел в библиотеку. Случайно услышал шум двигателя и выглянул в окно, почему-то думая, что это отец. Но нет, это были Серж и Ярослава. Друг привез ее на своей машине. Галантно открыл дверь, чтобы девушка вышла. Потом встал напротив нее. Слишком близко, как решил Игнат. И они начали разговаривать. Когда Серж стал поправлять на Ярославе шарф, сердце Игната сдавило под тяжестью ревности. Ему показалось, что для них сейчас не существует ничего, кроме друг друга. И его, застывшего за окном, они не замечали. «Нет, не касайся ее, ты не можешь, она не твоя, не надо!» Эти мысли словно стрелы пронзали Игната. Одна, вторая, третья. Вновь стало холодно. Только льдом теперь покрылось не только сердце, но и все внутри. А виски сдавило тугим обручем. Когда Ярослава пошла к дому, она все-таки подняла взгляд и увидела его. Было ли в ее глазах раскаяние? Нет. Игнату даже показалось, что он заметил усмешку. Или это была лишь игра света и тени? Ярослава пошла к крыльцу, а он, отойдя от окна, направился вниз на первый этаж. Они встретились на середине лестницы. Он и его Яся, которую ему сейчас хотелось встряхнуть и закричать ей в лицо, спросить, за что она с ним так поступает. Но Игнат, загородив девушке путь, просто молчал. Он ненавидел ее в это мгновение. И Сержа тоже. И себя. Весь мир ненавидел. И ничего не мог с этим поделать. «Где ты была?» — спросил он сдавленным голосом. И тут же в голове пронеслось... «Что за тупой вопрос?» «Мне нужно отчитаться?» — подняла бровь Ярослава. «Хорошо, с кем ты была?» — повторил Игнат. «Елецкий, ты пьян?» — ласково поинтересовалась девушка. «Отвечай!» — потребовал он зло. Ярослава дернула плечиком. «Не собираюсь, дай пройти». Она попыталась подняться на следующую ступеньку, но Игнат не дал ей этого сделать. «Я сказал, отвечай!» — почти прорычал он. «Слушай, ты ведешь себя как ревнивый муж», — сморщила носик Ярослава. Ему вдруг стало смешно. Забавное сочетание эмоций. Злость, ревность и смех. Игната будто наизнанку выворачивало. Он никогда не ощущал ничего подобного. «Только забываешь, что между нами ничего нет», — продолжала Ярослава. «И отчитываться перед тобой я точно не буду. Тем более ты прекрасно видел, что я приехала с Сережей». Она так легко это говорила, будто между ними не было никакой тайны. «Ничего не было». «Зачем?» — вырвалось у Игната. «Что зачем?» — изумилась Яра. «Он любезно подвез меня и Стешу до дома». «Видишь ли, Игнатик, у людей есть манеры. Тебе, конечно, это не знакомо, но...» Он вдруг взял девушку за руку. Тепло ее ладони успокаивало его. И Яра замолчала. Она коротко выдохнула и закусила губу, а ее глаза стали другими, наполненными нежностью и болью. В эти глаза ему хотелось смотреть целую вечность. «Отпусти меня», — как-то беспомощно попросила Ярослава, однако сама руку не вырывала. «Просто ответь мне честно. Между вами что-то есть?» — глухо спросил Игнат. Воцарилась тишина. Грозная, но короткая. Она разбилась вдребезги, как стекло, от звонкого смеха Ярославы. «Ты дурак?» — поинтересовалась она сквозь смех. «Что ты несешь, Елецкий?» «Между вами что-то есть?» — повторил Игнат, но теперь как-то растерянно. Ее реакция его смущала, а задорный смех прогонял ледяную ревность. «Да что за бред? Серьезно, ты снова пил?» Она привстала на цыпочки, чтобы встать выше, и несколько раз втянула носом воздух. «Алкоголем не пахнет». «Ты же ничего другого не употребляешь?» — строго взглянула на него Ярослава. «Слушай, если это наркота, я все расскажу твоему отцу». «Она что, ничего не понимает?» «Не употребляю», — процедил сквозь зубы Игнат. «Замечательно. Все-таки дай мне пройти, я устала», — нахмурилась девушка. «Вы были в кафе?» — зачем-то спросил Игнат. «Да, были. Может быть, рассказать, что мы там ели?» — фыркнула Ярослава. «Спроси у Сережи. Он за все заплатил, так что чек у него». «Целовались?» — не отставал он, и она почему-то рассердилась. «Ты больной? Все, хватит, мне нужно в свою комнату. Пожалуйста, отпусти меня и дай пройти». Она все-таки высвободила руку и стала подниматься наверх. А Игнат стоял на лестнице со странной улыбкой на лице. Ревность все еще жила в душе, но словно потеряла свою власть над ним. Он верил Ярославе. Странно, но верил. Не осознавая, что делает, и действуя импульсивно, Игнат догнал Ярославу и обнял сзади, прижавшись к ее спине. Он сцепил руки в замок чуть ниже ее талии и почти касался губами плеча, по которому рассыпались длинные светлые волосы. Холод отступил полностью, и тело наполнилось приятным теплом. «Только не он», — прошептал Игнат, прижимая девушку к себе. «Слышишь? Отстань от меня», — слабо запротестовала она. «Пообещай, что если ты будешь встречаться с кем-то, то это будет не Серж», — повторил он ей на ухо, с трудом удерживая себя от порыва развернуть Ярославу и начать целовать, как в своих бесконечных фантазиях. Не хочу ничего обещать. Хватит играть со мной, отпусти!» «Я не прощу ни ему, ни тебе», — повторил Игнат, вдыхая запах ее волос. Ему все-таки пришлось отпустить Ярославу. И она, не глядя на него, скрылась в своей комнате. А он снова остался один, не понимая, что делает.